Глава 15. Путешествие. Приняв решение, Азат отвел Цамани в сторону и дал ему указание, как вести дела на берегу во время его отсутствия. Затем сам отдал приказ к отплытию. Сходни втащили на берег, боцман свистнул, рулевые бросились к своим местам на корме и схватились за огромные рулевые весла. Раздался второй свисток, и на среднюю палубу вышли Виджителла и два его помощника, вооруженные длинными плетьми из воловьей кожи, и отдали приказ рабам приготовиться. По третьему свистку Ларока 54 весла опустились в воду. 250 тел нагнулись как одно, и когда снова выпрямились, огромный Голиаф двинулся вперед, отправляясь в свой полный приключений путь. Ветер, дувший из пустыни, сослужил в этот день Лайонелю большую службу, так как если бы не ветер, его пребывание у весла было бы весьма недолгим. Он, как и все, почти голый, только с опоясанными чреслами, был прикреплен цепью к ближайшему от прохода месту. И прежде чем Голиаф прошел короткое расстояние между молом и островом, плеть боцмана уже опустилась на его белые плечи, чтобы заставить его лучше работать. Он вскрикнул под жестоким ударом, но никто не обратил на него внимания. Чтобы наказание не повторилось, он налег всей своей тяжестью на весло. И к тому времени, как они добрались до пиньона, под градом лился по его телу, и сердце его бешено колотилось. Так не могло долго продолжаться, и самое ужасное было то, что он это отлично понимал. И предвидел ужасы, которые ждали его, когда силы его иссякнут. Он вообще был не особенно силен, и вел, кроме того, изнеженный образ жизни, который не подготовил его к такому испытанию. Сакер-эл-Бар, одинокая фигура в блестящем кафтане и тюрбане из серебристой парчи, нагнулся через перила палубы и смотрел на исчезающий Алжир, который теперь представлял из себя ряд белых кубиков, расположенных на холме под лучами утреннего солнца. Азат молча наблюдал за ним из-под нависших бровей, потом позвал его. «Не подумай, Сакер-эл-Бар, — сказал он, — наконец, что я сержусь на тебя за то, что случилось вчера ночью, и что это заставило меня принять такое решение. У меня был долг, давнишний долг перед сыном, который я решил уплатить». Он почти извинялся, и Марзаку не понравились ни его слова, ни тон. «Почему, — думал он, — этот гордый человек, — одно имя которого было угрозой для христиан, так мягок и уступчив, когда дело идет об этом отважном и дерзком предателе?» Сакер-эл-Бар церемонно поклонился. «Господин мой, — сказал он, — не мне расспрашивать о причинах твоего решения и о том, что привело тебя к нему». Но не в интересах Марзака было, чтобы на этом все кончилось. Он предложил коварный вопрос. «Как будет проводить время твоя жена в твое отсутствие, Сакер-эл-Бар?» «Я слишком мало жил с женщинами, чтобы дать тебе ответ», — сказал корсар. Марзак нахмурился, услышав этот ответ, который, казалось, намекал на него. Но он возразил. «Я сочувствую тебе. Ты раб долго и должен был так скоро отказаться от ее нежных объятий. Куда ты поместил ее, о капитан?» «А куда же может мусульманин поместить свою жену, как не в свой дом, согласно заповеди пророка?» Марзак усмехнулся. «Право, я удивляюсь твоей стойкости, что ты смог так быстро покинуть ее!» Но Азат перехватил усмешку и воззрился на своего сына. «Что же тут удивительного, что верный долгу мусульманин приносит свое удовольствие на алтарь веры?» В тоне его был укор, но Марзак нисколько не был раздосадован. Он развалился на своих подушках, подложив под себя одну ногу. В сердце Сакер-эл-Бара появилось беспокойство, вызванное вопросами Марзака. Были ли это простые слова, имевшие целью помучить его и поддержать в Азаде воспоминания о Розамунде? Или он действительно что-нибудь знал? Скоро его опасения по этому поводу еще усилились. Вечером он, перегнувшись через перила, смотрел, как раздавали рабам их порции, когда к нему присоединился Марзак. Несколько минут он стоял молча рядом с Сакер-эл-Баром и смотрел, как Виджителла со своими людьми разделял между гребцами, переходя от скамьи к скамье, сухари и сушеные финики. Но в самом минимальном количестве, так как, когда желудки слишком полны, весла плохо двигаются. И давал им по чашке воды с уксусом, в которой плавало несколько капель масла. Потом он показал на пальмовую корзину, стоявшую на палубе около главной мачты. «Мне кажется, что эта корзина стоит на дороге. Не лучше ли снести ее в трюм, где она не будет помехой во время схватки?» У Сакрелбара тревожно забилось сердце. Он знал, что Марзак слышал, как он приказал поставить корзину сюда, когда Азад выразил свое желание отправиться с ними. Он понял, что это само по себе могло показаться странным. Несмотря на это, он повернулся к Марзаку с презрительной усмешкой. «Мне казалось, Марзак, что ты едешь с нами в качестве ученика?» «Ну так что ж, значит, ты должен смотреть и учиться. А то ты скоро будешь учить меня, как поднимать паруса и как действовать во время битвы». Потом он указал на какую-то туманную линию, к которой они быстро приближались благодаря попутному ветру. «Это Балиарские острова», — сказал он. «Мы идем очень хорошо. Если ветер не переменится, мы будем у мыса Агилла до захода солнца». Но Марзак, казалось, совсем не интересовался этим. Глаза его непрестанно скользили по пальмовой корзине у главной мачты. Наконец, не говоря больше ни слова Сакрелбаром, он пошел под тент и уселся рядом с отцом. Азад сидел там, нахмурившись и уже жалея, что послушался Фензеле и отправился в это путешествие, уверенный теперь, что не было никаких оснований не доверять Сакрелбару.